Глава 28. Точка, точка, многоточие. Пока мы пробирались сквозь лесную чащу к Марионовым пещерам, Ред пользовался случаем и читал мне лекцию о методах ведения следственных действий. Ключевую роль в любом расследовании играют три главных обстоятельства. Первое — жертва. Сюда мы включаем все, что связано с личностью потерпевшего. Второе — способ совершения преступления. И третье, наиважнейшее — мотив совершенного деяния. Именно он помогает в итоге верно определить преступника. Сможешь правильно ответить на вопрос, зачем совершено то или иное деяние, и тот, кто получил от него выгоду, сразу же станет очевиден. «Но ведь мотивы не всегда корыстны», — возразила я. «Ведь бывает так, что преступление совершается из чувств». «Верно», — согласился следователь. Но даже в этом случае определение мотива сужает круг поиска до 1-2 человек. Я нахмурилась. А бывает, что мотив отсутствует вообще. Почему-то именно это обстоятельство меня зацепило. Нет, — покачал головой Тэтчерт. Человек, как разумное, сложно устроенное существо, всегда чем-то руководствуется в своих делах. Но существовали же безумные короли, устраивавшие беспричинные кровавые расправы. История знает несколько подобных примеров. — рассуждала я. В таких случаях безумие и есть мотив, потому что в больной голове короля подобный поступок был более чем мотивирован, можешь не сомневаться. Просто с точки зрения здорового человека он не очевиден или совершенно незначителен, — пояснил он. В любом случае мотив есть всегда. Тогда не мог бы ты просветить меня насчет мотивировки собственного поведения? Пользуясь возможностью, вопросила я. Потому что мне самой логически объяснить его пока не удается. «Что ты имеешь в виду?» — изумился мужчина. «То ты ставишь на меня метку, то хочешь забрать ее обратно, то сгораешь от страсти, то выставляешь за дверь, даже не поцеловав. Что происходит, Ред? Я тебе больше не нравлюсь?» От волнения я даже остановилась. «Не нравишься», — решительно ответил он. И мое сердце остановилось. Тэтчерт подошел ко мне вплотную и крепко схватил за плечи. «Я люблю тебя, Кира», — глядя прямо в мои глаза, чеканил он. «Просто мне показалось, что я сильно напорист, и тебе необходимо предоставить больше свободы. У меня не слишком много опыта в таких делах, и я никак не могу понять, как мне следует вести себя с тобой. Я решаю все сам, ты недовольна. Я предоставляю право выбора тебе, ты опять ворчишь. Так чего в итоге ты от меня хочешь?» На последней фразе меня даже слегка встряхнули, но я не обиделась. Ред любит меня, даже несмотря на мой отвратительный характер. Это же замечательно. — С тобой все хорошо? — нахмурился он, глядя на расползающуюся на моем лице глупую улыбку. — Скажи что-нибудь. — Требую обещания, что ты не будешь снимать с меня поставленную метку, — прищурилась я. — Обещаю, — улыбнулся следователь. — Что-нибудь еще? — Пожалуй, еще справку от лекаря, что он поручается за твое душевное здоровье, — подумав, сообщила я. «Это еще зачем?» — изумился он. «Не для меня, а для твоих родных. Когда они узнают, что ты добровольно решил связаться узами брака с безродной ведьмой с сомнительным характером и склонным к авантюризму фамильяром, то непременно усомнятся в твоей вменяемости. Вот тут и пригодится заключение доктора», — пояснила я. «В моей семье ты вряд ли кого-то шокируешь», — отмахнулся мужчина. «Не забывай, что я рос в одном доме с Гейбом, а его выходки сложно переплюнуть». «Думаю, ты серьезно недооцениваешь моего чертяку», — пробубнила я, но развивать мысль не стала. В конце концов, почему только я должна страдать и нести этот крест? Имею в виду шныря и его проделки. Пусть Ред, раз уж он имел неосторожность меня полюбить, разделит со мной эту тяжелую участь. Однако пугать его раньше времени своими умозаключениями не стала. «Давай все-таки осмотрим эти дурацкие пещеры», — перевела тему и устремилась вперед, показывая дорогу. К сожалению или к счастью, они нас тоже ничем интересным не порадовали. Все осталось так же, как было, с той лишь разницей, что Ред спокойно убрал валун, закрывающий тоннель, в сторону. Все-таки быть кровным потомком древнего могущественного существа имеет неоспоримые преимущества. Тщательно изучив ходы и остатки ложной золотодобычи, Тэтчерт сообщил, что на данном этапе расследования, так же, как и мы, рассматривает мотив золотой лихорадки как один из основных. «Нужно спуститься и поговорить с Дроу», — сказал он, глядя на железные пути, по которым неслась наша бешеная тележка. «Нет, нет и еще раз нет», — замотала головой я. «Это крайне опасно». «Именно поэтому я спущусь туда один», — а ты подождешь меня снаружи», — ответил следователь. «Это еще почему?» В груди возмущенно заклокотало. «Опять эти его дурацкие мужские замашки». «Потому что мне так будет спокойнее. Знаю, что ты в безопасности», — пояснил Ред. «Нет, не будет», — расслабившись, отмахнулась от него. «Почему?» — не понял мужчина. «Ну, потому что я все равно не отпущу тебя туда одного и пойду следом. Ты не будешь знать, где я, и начнешь волноваться еще больше», — пояснила я. «Так что давай упростим друг другу задачу и просто сразу пойдем вместе». Некоторое время следователь молчал, обдумывая и взвешивая мои слова. И, признавая, что моя логика имеет право на жизнь, кивнул. «Ладно, так хотя бы будешь под моим присмотром. Но, Кира, от меня не на шаг. Держаться строго за моей спиной». «Слушаюсь», — улыбнулась я и взяла под козырек, пародируя своего фамильяра. «Боги, и за что мне это все?» — бубнил Тэтчер, потихоньку спускаясь в тоннель. «Как за что? Это награда победителю за честно прожитую праведную жизнь», — отозвалась сзади я. «Кажется, пора срочно начинать грешить», — с усмешкой ответил он. Далее последовали мои пространственные рассуждения о некоторых королевских дознавателях преклонного возраста, которые стали слабы зрением, раз уж в упор не замечают свалившегося на голову счастья. «Вернемся обратно, и я тебе покажу преклонный возраст», — пригрозил полицейский. «А почему мы не можем воспользоваться порталом?» — спросила я, когда Ред взял меня на руки, чтобы перелететь крутой участок склона. «Потому что нам нужно поговорить с вождем, а где его хижина, мы не знаем. Для того, чтобы построить портал, я должен знать, где находится конечная цель, иначе можно улететь очень далеко», — пояснил он. Мы бесшумно приземлились у самого края деревянного подвесного мостика и спрятались за каменным выступом. Как и условились, я тихонько спряталась за полицейскую спину и не мешала. Пока Тэтчер наблюдал за перемещениями дроу, пытаясь определить, какая из их хижин принадлежит вождю, я сзади развлекалась как могла. Стоя в тесном каменном туннеле, могла я, к сожалению, не так уж много. Единственным доступным мне объектом был следовательский тыл, который я с энтузиазмом принялась изучать. Медленно опуская взгляд, попутно проводила тщательную опись имеющегося в наличии добра, которое после свадьбы должно будет поступить в мое полное и безраздельное распоряжение. Так, посмотрим, что тут у нас. Голова красивая, но временами глупая. Одна штука. Шея крепкая, удобная, прекрасно подходящая для того, чтобы с удовольствием на нее усесться. Одна штука. Спина широкая, надежная. Можно спрятаться вдвоем, втроем и еще отдельно укрыть группу единомышленников. Бедра круглые, подтянутые, с ямочками. Оба полушария в наличии. Ноги длинные, ровные, красивые. Две штуки. Помню, в детстве я дружила с соседским мальчишкой, у которого были жутко кривые ноги. Я все никак не могла взять в толк, как это он на таких бегает, не шатаясь и не падая. И как-то раз предложила ему сделать ровные красивые икры вместо имеющегося у него колеса. Правда, колдовать я тогда не умела, поэтому просто взяла кочергу и лупанула ею по ногам со всей дури, полагая, что после перелома кости срастутся ровно, ему будет удобно на них передвигаться. После этого эксперимента мы оба неделю не могли ходить. Он от сильных ушибов, а я от бабушкиного веника. Это воспоминание пробудило игривое настроение, и мне вдруг срочно припекло пошалить. Поэтому я заговорщицки подняла руки и принялась щекотать Реда за бока. Он едва заметно дернулся, словно хотел сбросить с себя надоедливое насекомое. Я тут же отступила. Так, мимо. Щекотки, значит, бравый следователь не боится. Ну ладно, придумаем пытку поизощреннее. Задумав недоброе, я зловеще улыбнулась и тихо полезла на каменный выступ. Не успел Тэтчерт обернуться, как я, спрыгнув, приземлилась на его спину, обвив руками широкую мужскую шею. «Кир!» — зашипел он, но тут же замолк, потому что без объявления войны я вероломно напала на следователя с тыла. Точнее, аккуратно куснула его за ушко и потихоньку потянула зубами. Сраженный моей внезапной атакой, мужчина окаменел, а я растянулась в широкой, довольной улыбке победителя. «Кто тут у нас великий охотник?» «Ты, Кира. Ай да я! Ну что за чудо-ведьма победила большого и страшного полицейского?» «Боже, ты за это поплатишься!» — грозно рыкнул Тэтчерт, а глаза его сверкнули янтарным огнем. Вдруг где-то недалеко послышался шум хлопающих крыльев, и Ред, схватив меня за руку, скомандовал. «В портал!» Через мгновение мы вывалились в какой-то хижине, на полу которой на циновке лежал мужчина. При виде нас он попытался вскочить, но взмахом руки Ред послал воздушный поток, пригвоздивший мужчину обратно. Приглядевшись, я узнала в нем отправившего нас в паучью пещеру вождя. — Ты понимаешь меня? — спросил его Тэтчерт. Мужчина медленно с достоинством кивнул. — Я говорю на твоем языке, Керуб, — ответил он. — Тогда знай, что я не причиню тебе вреда. Не нужно звать стражей, я пришел только задать несколько вопросов, — пояснил Ред. — Я знал, что ты придешь. Великая Лос предупредила об этом, — проговорил вождь. — Ты явился узнать о нашей святыне. Спрашивай, Керуб, я готов отвечать. — Кто приходил к вам за статуей? Как они выглядели? Что говорили? — начал допрос полицейский. — Черные люди в длинных одеждах. Они прятали лица под капюшонами. Сказали, что хотят обменяться знаниями о магии. Подарили нам несколько магических вещей, а взамен просили отдать лик богине Лос. Я отказался. Тогда они предложили на прощание преломить хлеб в знак дружбы. А когда мы сели за стол, опоили нас сонным зельем и выкрали бесценную святыню, — поведал старейшина. — Можно взглянуть на вещи, которые вам дали взамен? — попросил Ред. Вождь кивнул и махнул в сторону небольшого сундука в углу. Откинув крышку, мы увидели несколько зачарованных светящихся кристаллов, ларец-почтовик и пару оберегов. Словом, все, что в верхнем мире обычные городские жители назвали бы барахлом. «Эти вещи не имеют особой ценности. Вас хотели обмануть», — сухо констатировал Тэтчерт. «Это уже не имеет значения. Без святыни народы Дроу не выживут. Мы беззащитны от чудовищ, населяющих подземные тоннели», — устало вздохнул вождь. «Я обещаю, что верну то, что у вас украли», — твердо ответил следователь. «Расскажите мне подробнее, как выглядит и каким образом действует магия статуи». «Черная магия Лос замешана на силе камней, металлов и яда. Она впитывает в себя все, что может ее закалить. Даже небольшого осколка достаточно, чтобы убить сильнейшего мага», — пояснил старейшина. «Будь осторожен, Керуб. Силы богини хватит, чтобы стереть с лица земли целый город». — Почему вы все время называете его Керуб? — не утерпела я и влезла в разговор. — Керуб. В переводе с древнего языка — крылатый ангел. — А, несъеденные! — хитро прищурившись, протянул мужчина. — Вижу, ты отлично поживаешь. — Уж точно не вашими стараниями! — пробурчала в ответ. — Раз ты жива, значит, на то воля Лос! — философски заключил вождь. — Керубы — древние могущественные крылатые существа. Я вижу в нем их кровь. Они обитали на земле во времена великой богини. Некоторые защищали живущих рядом людей, но иные хотели уничтожить. Были и другие? Эта информация оказалась для Реда в новинку. «Три главных керуба», — ответил вождь. «Птица, змея и лев. Их потомки рассеяны по свету. Я вижу в тебе птицу, благородного древнего керуба, что крыльями своими защищал народ. Но бойся змеи, Керуб. Он придет за тобой, чтобы убить». «Приму к сведению», — беспечно отозвался Ред. «Спасибо за то, что все рассказали. А сейчас нам пора». Старейшина только покачал головой и задумчиво пробормотал. «Самонадеянный Керуб, ты падешь от его руки». Я хотела было еще пообщаться с вождем на тему его мрачного предсказания, но Тэтчерт уже тащил меня в портал.